Она пристально посмотрела на нее. И или ей показалось, или та действительно слегка кивнула в сторону старухи. Роза обернулась и оглядела комнату. Было только одно место, где ее могли спрятать — под одеялом, позади старухи. Пренебрегшей обычаями гостеприимства, она неожиданно встала. Прошла в тот угол и громко позвала Кинзу по имени три раза. Отчим тоже встал на ноги, побледнев от страха. Старуха набросила шкуру, но было слишком поздно. Кинза, которую выхватили из рук матери и бросили под одеяло, дремала. Услышав знакомый, любимый голос, она вскочила с громким ответным криком. Роза сбросила с нее одеяло, преодолев сопротивление старой женщины, и в следующее мгновение Кинза была в ее объятиях, прильнув к ней всем своим маленьким тельцем так, что трудно было бы оторвать ее. Радость девочки была неописуема. Все ужасы были позади, и она опять в сильных руках своей покровительницы. Последние 2,5 дня были для нее сплошным кошмаром. Тряска и холод, когда она лежала завернутая в мешок в грузовой машине, шлепки, когда она плакала от голода, холода и страха, грубые руки, которые вырвали ее из ласковых материнских рук. Но это все кончилось. Любимый голос позвал ее, и она в безопасности. Никто, она уверена, никто не сможет выхватить ее из этих крепких, верных объятий. Напряженное тельце расслабилось, и она притихла. Роза повернулась к отчиму. Он угрожающе поднялся. Лицо его побледнело от гнева и страха. Все в доме встали на ноги. И отчим моментально смекнул, что единственный выход для него — любезно сдаться и заключить выгодную сделку. Выражение его лица мгновенно изменилось на вынужденную веселость при виде радости Кинзы. «Ну вот!» — произнес он с нервным смехом. «Вы нашли ее, и теперь она будет вашей дочкой!» Она рада быть с вами, и я знаю, что у вас она будет жива и здорова. Ну, что вы желаете заплатить за нее? И она ваша. Роза, разузнав раньше все подробности, у Хамида назвала значительно большую сумму, чем мог предложить нищий. Мухаммед, страшась, что вспомнит об одежде и стараясь поскорее избавиться от неугодных гостей, тотчас согласился. Он угоднически изливал льстивые выражения своей радости, что Кинза так хорошо устроена и подошел для получения денег. Кинза, услышав приближающийся страшный голос, вскрикнула, обняла Розу за шею и прижалась к ней. Сестра передала деньги и наклонилась над испуганным ребенком. «Все в порядке. Все в порядке, Кинза, родная!» — прошептала она. «Не бойся, он тебя не тронет. Теперь ты моя маленькая девочка». Этот голос никогда не говорил неправду. Этот голос произнес: «Не бойся, теперь ты моя!» И она поверила, успокоилась. Прямо здесь, в присутствии своего врага, она устроилась поудобнее у нее на руках и крепко уснула. Больше здесь нечего было делать. Надо уходить как можно скорее, пока не произошло что-нибудь неправдоподобное. Быстро попрощавшись со старой женщиной и с отчимом, Роза обернулась к матери. Но ее место у жаровни было пустым. Только маленькая девочка сидела там, серьезная и большеглазая. Мать выскользнула из хижины тогда, когда совершалась сделка. Она не думала о гневе мужа и о последствиях своего поступка. Она торопливо бежала по крутой тропинке, спотыкаясь в темноте, волнуясь и задыхаясь, и звала сына по имени. Она догадывалась, что он должен быть где-то здесь, поблизости, потому что как же иначе они нашли бы их дом? Но все равно она вздрогнула, когда маленькая фигурка, похожая на призрак при лунном свете, выбежала из-за олив на краю кладбища. Он поцеловал ей руку, а она в страхе, чтобы их не увидели, увлекла его опять под тень деревьев. Спрятавшись за сучковатым старым стволом, она нетерпеливо изучала лицо сына. «Сынок, сынуля!» — шептала она. «С тобой все в порядке. Ничего худого не случилось с тобой». «Ничего худого», — прошептал он в ответ. «Я работал в городе, и все хорошо. А как Кинза и отец? Они забрали ее?» Мать кивнула. «Эта добрая дама заплатила за нее больше и заберет ее как дочку. За Кинзу я уже не боюсь. Но ты, сынок, возвращайся ко мне. Я очень скучаю по тебе». Хамид отрицательно покачал головой. «Я не могу. Я боюсь», — тихо сказал он. «Отец забьет меня до смерти. А у меня есть работа. Мне можно жить. Английская сестра кормит нас по вечерам. А еще у нас есть книга об Иисусе. Это тот человек, о котором она говорила тебе, который брал детей на руки. В этой книге описан путь, которым Бог ведет в небеса. И все, что она говорит из этой книги, приносит счастье мне, и я должен знать ее больше». Он говорил очень серьезно. Мать привлекла его к себе. Он подрос, но был такой худой и показался ей таким маленьким. Но все-таки он нашел какое-то счастье. Лунный свет пробивался сквозь серебристую листву, и она увидела, как прояснилось его лицо, когда он говорил: «Если бы только она могла последовать за ним, у нее не было счастья». «Тогда тебе нужно вернуться сюда и рассказать мне. Я тоже хочу быть счастливой», — убеждала она. «Отчим не будет бить тебя. Ему приходится платить другому мальчику за то, что тот пасет коз. И он часто ворчит, что тебя нет, чтобы работать для него. Он будет даже доволен, если ты вернешься». Мальчик прижался головой к ее плечу и сидел, тихо раздумывая над предложением. Он устал от бездомной жизни, от того, что самому приходится заботиться о себе. Ему очень хотелось опять стать маленьким мальчиком, чтобы, не стесняясь, опять прижаться хотя бы ненадолго к своей маме. Но если он сейчас вернется домой, он никогда не научится читать из этой книги, а, может быть, даже и забудет путь в небеса. И, кроме того, он все еще боится отца. После долгой паузы с трудом он пришел к окончательному решению. «Мама, я поеду сейчас назад. Научусь читать из этой книги, которая указывает путь в небеса. А потом, когда наступит время жатвы, я приду домой и все расскажу тебе. Только попроси отца, чтобы он не бил меня». На дорожке послышались шаги. К ним приближался свет фонарика английской сестры. они быстро поднялись и вышли на открытое место. Мать наклонилась и поцеловала своего спящего ребенка, прошептала благословение на сестру и подала руку сыну. Не говоря ни слова, она стала подниматься к дому, где ее ожидало наказание от мужа. Но она была довольна и не страшилась. Кинза теперь в безопасности, и она повидала своего мальчика. С ним все хорошо, и он обещал вернуться к ней. Ничто другое не имело значения. Маленькая группа спешила в долину. Хамид уверенно шел впереди по знакомой тропе. Они уже почти дошли до машины, когда услышали быстрые твердые шаги и сердитый окрик. Это был отчим, идущий за своим сыном. Исчезновение жены возбудило в нем подозрение. Тихая радость на ее лице, когда она вернулась, убедила его в его предположении. «Отчим!» Выдохнул Хамид и помчался к машине, как затравленный кролик. Найдя машину, закрытой на ключ, он стоял, подпрыгивая от страха. Роза была в нескольких шагах от него. Сунув в руки Джону Кинзу, будто узел с бельем, она вставила ключ в замок, вскочила на переднее сиденье и открыла заднюю дверцу машины. Роза, Кинза и Хамид мигом оказались внутри. И машина с ревом ринулась вперед. Она стремительно пронеслась по базарной площади, оставив Мухаммеда под эвкалиптовым деревом. Он сильно запыхался, тяжело дышал и сердито смотрел вслед удалявшейся машине. В то время, как его сын, бесстыдный сын, откинулся на подушке и разразился взрывом смеха. Несколько минут спустя они уселись поудобнее и вздохнули с облегчением после пережитого страха. Кинза мирно и сладко спала. Хамид задумчиво смотрел на вершины гор за его домом. Он знал, что вернется сюда пешком одним летним вечером, когда поля будут готовы к жатве. И он не будет бояться, потому что Иисус сказал: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Когда Хамид переживал описанные выше приключения, Дженни провела долгий-долгий день дома. У нее было много времени для размышлений. Она почувствовала необходимость побыть одной. Столько новых мыслей кружились в ее голове. Судьба Кинзы очень волновала девочку. О, если бы она вернулась! Тогда, так думала Дженни, ее легкомысленный поступок мог бы быть прощен и забыт, и она могла бы начать жизнь по-новому. Ах, как надоела ей такая эгоистичная жизнь! Своим скверным настроением она часто портила жизнь другим. Несколько дней тому назад она думала, что ничего уже со своим характером не сделаешь. Но тетя Роза сказала, что выход есть. И Дженни верила ей, хотя не вполне понимала, как это может быть. Дженни забыла про цветы, которые намеревалась собирать. Уселась на пенек, подперев руками подбородок, и погрузилась в воспоминания. Веселый ковер лютиков под ногами не давал ей вначале сосредоточиться. Цветы тянулись своими желтыми головками к золотым лучам солнца. Это как что-то светлое, что отражается в нас. Так выразилась тетя Роза. Цветы будто и вправду отражали в себе частицу неба. Если бы она знала больше о Господе Иисусе, или у нее была бы Библия, и она смогла прочитать о нем. Она вспомнила картину в комнате тети, и это успокоило ее. Это был человек такой любящий, что дети не боялись его. И он хочет войти в ее сердце, темное, закрытое, и наполнить его своим светом, утешающим, прощающим, исцеляющим. Постепенно, а может быть совсем скоро, ее сердитое, испорченное, тщеславное маленькое «я» уступит место сияющему гостю, и его могущественное присутствие в ней будет светить и излучаться через нее, делая и ее тоже сильной, радостной и любящей. Это похоже на то, когда мы вставляем свечу в пустой фонарь, и тогда из него исходят лучи света. Так объясняла тетя Роза. Дженни специально запомнила это. «Прости меня и войди, пожалуйста, войди», говорила девочка, выжидающе подняв лицо к солнцу. Вскоре она услышала голос матери, звавшей ее. Она вскочила и побежала к ней в объятия, а глаза ее сверкали, как звезды от нового открытия. Потом Дженни побежала к холму в припрыжку и, смеясь, стала перепрыгивать через расселины. Она махала руками в воздухе, как будто какая-то тайная радость уносила ее ввысь. Мать догнала ее у обвитого плющом моста, удивляясь поведению дочери. Когда они возвращались домой, солнце уже склонялось к закату. И небо окрасилось в цвет спелых абрикосов. День, который будет длиться несказанно долго, как думала Дженни, пролетел довольно быстро. Через час она лежала уже в кровати. Девочка подозвала мать. «Мама, я никак не смогу заснуть до их приезда. Но если все-таки усну, ты разбуди меня. Обязательно!» Элизабет колебалась. Она очень не хотела ее будить. Но ребенок весь день был таким милым и любезным. Своим отказом она может испортить настроение девочки, а вместе с этим и весь счастливый день. Поэтому она сказала: «Хорошо, дорогая, если Кинза будет с ними, я разбужу тебя, а если нет, ты узнаешь об этом на следующее утро». Словно туча пронеслась по лицу Дженни. Она странно посмотрела на мать и произнесла: Если Кинза не приедет, я никогда не хочу больше проснуться. Никогда! Она была уверена, что ни за что не уснет. Но когда выключили свет, и она осталась одна, ее глаза моментально закрылись. Ночью мама разбудила ее, и, открыв глаза, девочка увидела, что тетя Роза сидит на ее кровати. Она улыбалась, держа в руках узел, обернутый старым одеялом. «Кинза!» — закричала девочка, бросаясь к узлу. Последовали объятия и поцелуи. Кинза открыла сонные глаза, но через минуту закрыла их опять. Дженни, раскрасневшаяся от радости и глубокого сна, уютно примостилась возле тети, которая шепотом рассказала ей все происшедшее с ними. Было 2 часа ночи. Все вместе приготовили чай и сели за стол. Никогда у Дженни не было более счастливого ночного праздника, и она запомнила его на всю жизнь. Кинза опять с ними, и все ее капризы и непослушания, приведшие к таким ужасным последствиям, простили и забыли. Она начнет все сначала. Новое дитя в новой, счастливой жизни. Сидя в постели в окружении людей, которых она любила больше всего, Дженни была переполнена счастьем. И хотя мама уже 4 раза говорила, что пора спать, никто не обращал на это внимания. Все продолжали есть и перешептываться. Потом проснулась Кинза и стала моргать глазенками. Она явно не одобряла это ночное веселье. Забравшись под одеялом, она опять сладко уснула. Элизабет уже 5-й раз повторила, что нужно идти спать. Ее, наконец, послушались. Все поцеловали Дженни, пожелали ей спокойной ночи и вышли в коридор. Дженни осталась одна со своим счастьем. Бог услышал их молитву и вернул Кинзу. На следующее утро все, кроме тети Розы и Хамида, спали, пока солнце не поднялось высоко. Хамид проснулся раньше, потому что отлично выспался на заднем сиденье машины. А Роза, потому что у нее впереди был особенно занятый день. Было еще совсем рано, когда мальчик постучался в дверь ее дома. Руки и лицо его были розовые и сверкающие чистотой, потому что он помылся в свежей воде под фонтаном. Мальчик радостно засмеялся и без приглашения перепрыгнул через порог. Видимо, у него была такая особая цель визита, потому что он с полминуты стоял на одной ноге, почесывая затылок, а потом, не зная, как начать, спросил Акинзи. «Ну, как она?» «О, Хамид, с ней все хорошо. А ты хочешь ее увидеть?» Вместо ответа Хамид стал подниматься по лестнице, перешагивая через две ступеньки. Кинза лежала на своем обычном месте, положив под голову маленькую ручку, и крепко спала. Мальчик удовлетворенно кивнул головой и оглянулся. «Есть ли надежда поесть что-нибудь?» Он, видимо, точно рассчитал время своего визита, потому что Роза как раз завтракала. Он сел по-турецки на некотором расстоянии от стола, и она подала ему чашку кофе и ломоть хлеба. Он пил шумно, причмокивая и покрякивая от удовольствия. Закончив есть и очистив чашку пальцами, чтобы не пропал сахар, он придвинулся ближе к сестре и уверенно произнес: «Научите меня читать!» Та с сомнением посмотрела на него. «Многие хотят научиться читать, но не выдерживают, да и время у меня все занято». Хамид энергично покачал головой и сказал: «Я буду учиться каждый день, пока не наступит жатва, потому что тогда я возвращаюсь домой. Отчим будет доволен, когда я приду, потому что он очень занят. Я смогу выучиться до жатвы?» «Милый Хамид, я думаю, что сможешь, если ты действительно будешь приходить ко мне». Роза мысленно перебрала свой насыщенный разнообразными делами день, обдумывая, когда она сможет найти время, чтобы выполнять этот новый запрос. Мальчик, казалось, был очень серьезен и настойчив в своем желании. «Хамид, а зачем ты хочешь научиться читать?» — спросила сестра. Он поднял к ней пытливые глаза и поведал свою нехитрую историю. «Я хочу идти домой, но если я приду домой и не буду уметь читать, кто будет учить меня? Каким путем идти в небеса?» «Значит, ты веришь, что книга Божия — это путь на небо?» «Да, я видел сон. Я видел Господа Иисуса с распростертыми руками. Мне кажется, Он был на кресте, а за крестом была дверь, широко открытая. И Он сказал мне идти к вам, потому что все написано в вашей книге». «Да? Ну, тогда очень хорошо. Можешь приходить каждый день, как раз в это время. Вот сейчас мы и начнем». Она достала книгу с арабским алфавитом. Вскоре она обнаружила, что он очень понятливый мальчик. К концу получасовой учебы Хамид выучил несколько букв и был очень доволен собой. Он повторял нараспев эти буквы много-много раз. «О, теперь я буду уметь читать!» Хамид вскочил с гордо поднятой головой, радостно простился с сестрою и, перескакивая через 2-3 ступеньки, выбежал на улицу. А Роза счастливым сердцем принялась убирать посуду. Время пребывания у тети Розы подходило к концу, и в последнюю субботу рано утром все выехали далеко в горы на прощальный вечер. Мама, папа, тетя Роза, Дженни, Кинза, они взяли с собой доверху наполненную провизией корзину. Все поднимались все выше и выше, мимо разбросанных небольшими группами деревушек с соломенными и тростниковыми крышами, мимо скалистых склонов, покрытых вереском. Они смотрели на зеленые ущелья далеко-далеко внизу и розовые снежные вершины далеко вверху. Машина поднималась вверх, пока дорога не нырнула в прохладную тень соснового леса, где у подножия огромных деревьев росли английские бледно-желтые подснежники. Они остановились здесь. И тетя Роза, не видевшая английскую весну лет 10, первая вышла из машины, радостно побежала к цветам и зарылась в их нежно-бледные лепестки. Все молчали от избытка чувств и глубоко вдыхали этот чистый, напоенный тонким ароматом воздух. Джинни порхала от одной цветочной поляны до другой и, набрав полную охапку цветов, села на пенек и стала разбирать их. Солнце пригревало ее. Девочка очень хотела рассказать тете Розе свой новый секрет. Надо постараться сказать ей сегодня, потому что другого случая может не представиться. Но она не знала, как начать и как сказать. У нее не было ни малейшего представления, как объяснить ей, что произошло. Она явно чувствовала, что с ней что-то произошло, и ей надо знать, что же будет дальше. Только тетя Роза сможет ей это объяснить. «О, Боже! Сделай так, чтобы тетя Роза подошла и заговорила со мной здесь, чтобы я могла рассказать ей все». И Бог услышал ее молитву. Потому что через несколько минут тетя Роза отделилась от остальных и направилась к ней. Но хотя представился такой замечательный шанс рассказать ей, сидя здесь, в тихом лесу на пеньке, плечом к плечу, Дженни не могла найти слов, с чего начать. О, если бы тетя Роза первая заговорила об этом! Но тетя молчала. А потом заговорила об английских лесах. Но Дженни это ни капельки не интересовало. Ей сейчас был важен и интересен только один вопрос. Что же произошло с нею 2 дня тому назад? Но чем больше старалась она выразить это словами, тем в большем затруднении она оказывалась. Вдруг ее глаза наполнились слезами, и она хотела начать разговор, но тут мама позвала их обедать. Случай был упущен, и другого, может быть, не будет. За обедом она подсела и ела с аппетитом, потому что горный воздух вызвал в ней сильный голод. После обеда они с отцом исследовали горный ручеек. О, это было так интересно! Но все время в сердце было болезненное чувство разочарования. Появилось сомнение. Радость и легкость исчезли. Домой они ехали, когда предзакатные лучи солнца золотили верхушки горных пиков. Голова Дженни покоилась на папином плече. Теплый ветерок обвивал ее лицо. И Дженни сквозь полузакрытые глаза смотрела на мелькающие пейзажи. Когда они проезжали по низкому лугу, местами покрытому водой, на котором пучками росли бледно-желтые нарциссы, она вдруг вспомнила, что завтра будет пасхальное воскресенье. Она любила этот день. На столе за завтраком у них всегда были лилии и нарциссы. На ней всегда было белое нарядное платье и в волосах белая лента. После обеда она с родителями шла в церковь, что было волнующе и необычно. Насколько Дженни помнит, тот день всегда был солнечным, а сады покрыты белым цветом. Церковь тоже была украшена в белое множество нежных ароматных ландышей, белых и бледно-желтых нарциссов. Хор мальчиков в белых костюмах поет «Иисус Христос воскрес! Аллилуйя!» Потому что ее здесь нет. Но, может быть, Дженни пойдет к тете Розе с белыми цветами, и они вдвоем составят нечто вроде церкви. Может быть, тогда тетя Роза заговорит опять о Боге, и ей легче будет рассказать. Девочка положила свою руку на руку матери. «Остановите, пожалуйста, машину!» — сказала она. Отец остановил машину. «Дженни, что случилось?» — спросила мама с добродушной улыбкой. «Я хочу кое-что достать!» Объяснила Дженни, она выпрыгнула из машины и побежала назад, чтобы тетя Роза не видела, что она делает. Девочка оббежала поле, собрала полную охапку цветов, завернула их в свитер и мчалась к машине. «Что же ты там достала, Дженни?» — спросила мать. «Секрет», — ответила девочка. «Ну а теперь можно ехать дальше». Элизабет, наблюдавшая за своей подвижной девчушкой из заднего окна, улыбнулась и промолчала. И только тогда, когда нарциссы были поставлены в воду в кувшин, и Дженни отправилась спать, она узнала, для чего это было. Перед сном Дженни подозвала маму. «Мамочка, Завтра праздник Пасхи, а в пасхальное воскресенье всегда должны быть цветы. Можно мне встать очень рано и отнести их тете Розе? Эти цветы как подарок на Пасху. Конечно, можно, дорогая. Я думаю, что это прекрасно. Она так добра к тебе, Джинни, и ты можешь идти, как только проснешься. И там можешь и позавтракать. А я сейчас приготовлю тебе праздничное платье. Мама поцеловала Джинни и вышла. А девочка, умиротворенная и полная надежд, тотчас уснула. Проснулась она очень рано. Сторож на мечети призывал к молитве на рассвете как раз в такое время, когда в Англии звонят колокола, возвещая людям, что Иисус Христос воскрес. Джинни с минуту полежала, вдыхая насыщенный цветочным ароматом воздух, и, следя за полоской солнечного света, появившейся из-за гряды гор, вдруг вскочила с кровати. Умылась, оделась, тщательно осмотрела себя в зеркале и вышла на улицу. В городе, видимо, еще никто не проснулся. Утренний ветерок шевелил на старой крепости листья плюща. На полуразвалившихся ступенях спало несколько бездомных детей. Кругом такая нищета, духовная темнота, безграмотность. Джинни трудно было видеть все это, когда она направлялась чисто одетая в голубом платье, любимая и любящая сама с большим букетом белых цветов, потому что воскрес Христос и принес в мир неприходящий свет жизни. Подойдя к дому, она степенно постучалась в дверь. Тетя Роза, которая уже была на ногах и готовила завтрак, выглянула в окно, удивляясь столь раннему посетителю. Увидев, кто это, она сбежала вниз, чтобы открыть дверь, и Джинни, радостная и счастливая, впорхнула в дом, протянув тете цветы. «Это вам цветы на праздник Пасхи. Я собрала их вчера незаметно от вас». Роза стояла смущенная и удивленная. Когда они зашли в дом, на белой скатерти уже был приготовлен завтрак. Посреди стола стояла ваза с подснежниками. Они поставили вторую вазу с нарциссами и сели за стол в приподнятом настроении. — Тетя Роза, а правда, что у нас сейчас как в церкви на Пасху? — заметила Джинни. К этому времени солнце поднялось из-за гор и заливало комнату теплом и светом. «Тетя Роза, а в воскресенье на Пасху мы дома идем в церковь. Жаль, что нет здесь церкви, правда? А то мы все пошли бы туда, да?» «Конечно, дорогая Джинни, мне очень недостает церкви. Главная цель, зачем ходят в церковь, это встретиться с Богом. Вместе помолиться. Я встречаюсь с Господом каждый день здесь, в моей комнате. Как раз перед твоим приходом я читала о празднике Пасхи и была очень счастлива. А вы прочтете мне, когда мы закончим завтракать? С внутренним волнением спросила Джинни. Конечно. Христос встретил Марию в саду. А со своими апостолами он встретился в маленькой комнате, а с двумя другими по дороге. Петра он встретил на берегу. «Вот видишь, Иисус встречается с людьми не только в церкви», —